Глава 8. Верша взглянул на разваленный дом, на проржавевшие доспехи паладинов, затем перевел взгляд на девушек, одежда на которых висела лохмотьями, откровенно не прикрывая толком ничего. После чего опустил взгляд на свои топорики, покрывшиеся слоем ржавчины. «Бэк!» – протянул он и повернулся к сыну, стоявшему в воротах. Мальчишка сглотнул, опустил взгляд и втянул голову в плечи. Отец подошел к сыну и присел, заглядывая ему в лицо. «Что это было, Бэк?» «Ну, там пень стоял», — начал мямлить мальчишка. «Твой, блядь, пень?» — Верша указал на здание. «Все дерево тут расхреначил в труху. Крыша внутрь провалилась, а потом стены завалились». «Ну, нам же здание не нужно, да?» — осторожно спросил сын. «То, что оружие их в труху ржавое посыпалось, это, конечно, хорошо, да», — кивнул Верша и указал на завал у горы. «Но вот то, что опоры на входе в шахту рухнули и завалили ее к ебеням, как-то не очень, не находишь?» «Оно... случайно, в общем», — опустил взгляд мальчишка. «Но все это цветочки!» Буркнул Верша и указал на свою промежность, откуда сквозь лохмотья висели яйца. «Вот это ягодки! Бэк, какого черта эта тварь и одежду в лохмотья рваные превратила?» «Ну...» — поднял взгляд мальчишка и перевел его на девушек. «Ну, как бы... доспехи там...» «Доспехи? Какие нахрен доспехи?» — начал заводиться отец. «Так это... сиськи», — указал парень на девушек. «Что плохого?» Берсерк с перекошенным от злости лицом оглянулся назад, оглядел девушек и вернул взгляд на сына. Глубоко вздохнув, он сплюнул на землю, встал и пошел к девушкам. «Че встали? Пошли попробуем хоть какую-то одежду найти!» Раздраженно буркнул он и замер, заметив у одного сарая остальных троллей. «А эти какого хера там встали?» «Там, видимо, продукты хранили», — заметила Мара, ничуть не стесняясь своей обнаженной груди, что выпирала из-под лохмотьев. Верша тяжело вздохнул и оглянулся на понурого Бэка. «Блять, не было печали, так сын самодеятельность устроил!» «Эй!» — крикнул он троллям. «Эй! Пошли завалы в шахту разгребать! Это дерьмо вы точно есть не будете!» Юринай проводил взглядом команду наемников и задумчиво почесал подбородок. «Очень интересно», — произнес он и взглянул на таверну, откуда те вышли. Сделав несколько шагов, он вдруг замер и принялся проверять карманы. Старик за 3 часа брожения по начальному городу не додумался проверить, есть ли у него деньги. Обнаружив 3 серебряные монеты, он довольно кивнул и направился ко входу. Войдя внутрь, он быстро нашел хозяина и подошел к нему. «Здравствуйте», – произнес он и, оглядев зал, спросил. «Сколько обед стоить будет?» «Смотря какой». Не отвлекаясь от протирания кружки, ответил высокий худощавый мужчина. «Похлебка и каша – 2 медика. Наваристый суп – 2 с мясом – 3. Можем кабанчика зажарить, но ждать надо. Он еще бегает». «Мне бы 2-й вариант». «Свободный столик занимайте. Сейчас принесут». Кивнул мужчина и, поставив кружку, собрался отправиться в сторону кухни. «Погодите», – остановил его Юринай. «Я тут видел воинов, как бы…» Хозяин лавки взглянул на старичка и хмыкнул. «У нас в основном системные». «Дело в том, что я с недавних пор тоже системный», – задумчиво произнес Юринай. «Мне бы совета у кого спросить». «Эка тебя угораздило на старости лет», – хмыкнул мужчина и кивнул в сторону стола, что стоял в углу. «Старый Фред не профи, но с системой давно и опыт имеет». «Спасибо», — кивнул Юринай, но хозяин его остановил. без бутылки к нему не ходи. Спился он, как команду похоронил». Хозяин поставил перед ним бутылку и показал пальцами две монеты. Юринай кивнул. Взяв бутылку, он подошел к указанному человеку и, поставив перед ним вино, уселся напротив. «Доброго дня!» – поприветствовал он и откупорил плотную пробку. «Мне вас посоветовали как опытного системного». Фред, сидевший до этого с задумчивым лицом и пустой кружкой пива, взглянул на старика, а затем перевел взгляд на бутылку. «Дело в том, что со мной случилась оказия». Взял в руки кружку старичок и принялся наливать туда вино. «Мне высветилось перед глазами системное сообщение, в котором говорится, что к концу суток мне будет выдан класс». «Чего?» «У меня был тот же вопрос», — кивнул Юринай. «И я, мягко говоря, в растерянности. И самое главное, я пока даже не знаю, что делать». Фред взял кружку и кивнул на вторую пустую. Юринай понял его сигнал и начислил себе, но на порядок меньше. Стукнув кружками, они опустошили их. «Не знаешь, не делай», – произнес мужчина, кивнув на бутылку, обозначая предложение начислить вторую. «В том-то и дело, что я никто и звать никак, а в кармане пара серебрушек. Это все, что у меня есть. Что-то делать все же придется». Мужчина вздохнул. «Знаешь, тут он окинул старичка взглядом. Боец из тебя так себе. Лука, я так понимаю, тоже в руках не держал. Маг? Да, пожалуй, магический класс тебе бы подошел. Но я бы тебе посоветовал, раз уж ты ни разу не наемник и про походы представления...» Тут он еще раз оглядел собеседника. «Скорее всего, не имеешь». Фред взял кружку и, опрокинув в себя вино, продолжил. «Иди в целители. Если быстро прокачаешься, потерпишь тяжелую жизнь в начале, то дальше будешь как сыр в масле. Можно даже никуда не ходить и шкурой не рисковать. Обоснуешься в каком-нибудь городке повыше уровнем и сиди себе, жди клиентов». Юринай пригубил вина и задумчиво взглянул на собеседника. «Да, целитель не так весело, но я думаю, в твоем возрасте это не главное», — хмыкнул он, но затем вздохнул и взглянул в окно. «Но это, если мы про деньги и заработок. А если подумать, то тебе... На кой хрен тебе это все надо?» «В смысле?» «Я про походы, наемников и прочую дребедень. Я слышал, есть классы поваров, или вот слышал про лесоруба. Кузнецы всякие и прочее. Чем тебе не класс?» «Знаешь, класс ведь выдается обычно за склонности. Я не видел ни одного криворукого копейщика. Видел мага огня, так он заводился постоянно из-за какой-то хрени. Понимаешь, о чем я?» «Класс соответствует характеру человека?» «В точку. Я думаю, что раз уж так выпала карта, то... Может, надо делать то, что любишь? Так, чтобы жить не ради цифр, а ради своего дела». Юринай задумчиво кивнул и налился бутыльнику побольше. «Знаешь, моя судьба тоже в чем-то уникальна». «В чем?» «Система пришла ко мне дважды», — вздохнул мужчина и, заметив равнодушие собеседника, хмыкнул. «Не поймите неправильно, но я мало интересовался системой. Не до этого было как-то». «Приход системы — это как великая удача, способ достичь каких-то вершин. Поэтому люди, зачастую не думая, нажимают «да». А я... Мой отец бондарь, его отец был бондарем, и отец отца был бондарем. Мы делали бочки, не одно поколение. Деревья, доски, рубанок, стальные кольца. Черт, как же я тогда ненавидел эти чертовы бочки!» Юринай подлил вина в кружку мужчины и продолжил ловить крупицы информации. «Когда мне стукнула 14-я весна, отец поймал меня с девчонкой из соседней деревни. Ерунда. Да я в то время должен был вести кольца от кузнеца. Да загулялись, улыбнулся мужчина. Отец поймал меня тогда и так выпорол. Неделю сидеть не мог, а шрамы на спине до сих пор остались. Как я тогда злился на эти чертовы бочки. До зубного скрежета. А через неделю, когда я снова смог работать в мастерской отца, мне перед сном высветилась системка. Мне предлагали класс бондарь. И вы? А я отказался. Фред припал к кружке и сделал несколько глубоких глотков. После этого он втянул носом воздух и с улыбкой продолжил. Со злости отказался. Понял, что система меня заметила, и года два каждый день брал крышку от бочки, приматывал ее себе к руке и тренировался. Мечтал быть воином. Получилось? С мечом я тренировался хреново. Знать не знал, что и как. А вот к щиту подошел с упорством. Приматывал крышку к руке и лупил лазой коров по заднице, а потом пытался устоять от ее удара ногой. Вы знали, что система появится второй раз? Нет. Я вообще собирался уйти в 18 в армию или отряд какой. Не было мыслей о системе. Хотя да. Жалел, что класс выпал такой несуразный. Бондарь. Твою мать. Юринай покивал головой, а Фред продолжил. Так вот, я к чему это тебе сейчас рассказываю? Я не знаю, жив ли отец и мать. Я похоронил больше десятка друзей, с которыми стояли плечом к плечу, и угробил чертову тучу денег на снаряжение. Да и пропил не меньше. Но я... Я бы сейчас все, что есть, променял бы на этот класс бондарь. Юринай задумчиво кивнул. Сейчас я щитоносец 35-го. Я уважаемый и состоятельный человек, но... На самом деле, больше всего в жизни я хочу делать... «Бочки. С отцом в старой мастерской». Юринай пригубил вина и задумчиво уставился на собеседника, а Фред тем временем продолжил. «Деньги, пыль. Деньги – это всего лишь металл. Не смотри на деньги. Смотри на то дело, с которым ты живешь. На то дело, которое делает тебя по-настоящему счастливым. Остальное – пыль и ненужная суета. Поверь мне». Юринай кивнул и взглянул на хозяина таверны, что уже нес ему поднос с парящим супом и вторым блюдом. «Спасибо», – кивнул старичок. «Я обязательно запомню». Юринай оглянулся на городские ворота и поставил на землю мешок, в который прихватил припасы для своей задумки. Рядом он поставил корзину с угольками, которые с трудом уговорила дать ему хозяина таверны. «Так», – произнес он, оглядывая стену. «Здесь мне никто мешать не будет». Он взглянул на солнце, прикидывая, сколько ему осталось времени светового дня. Затем оглядел горизонт в поисках туч, грозящих дождем. «Отлично». Старичок нагнулся к корзине, достал из нее уголек и подошел к стене. «Итак, мы имеем систему». Его рука протянулась к стене и начертила знак X. «По каким принципам и какими формулами она руководствуется?» Юринай сделал пару шагов назад, взглянул на знак и положил уголек на землю. После этого он закатал рукава и снова поднял свое пищее орудие. «Демоны, задери того, кто это придумал!» – произнес он, подходя к стене. «Но как же это чертовски интересно!» Стена начала покрываться условиями задачи, затем расчетами со сложными формулами вероятности и попыткой вывести закономерности. Что-то нещадно зачеркивалось, что-то обводилось, а что-то и неоднократно пересчитывалось. Остановился старый мастер только тогда, когда сумерки навалились настолько сильно, что ему приходилось пригибаться к стене, чтобы различить свои записи. «Черт!» – буркнул он и вздохнул. «64 переменных! Это слишком много!» Старичок сделал пару шагов назад, оглядел огромный исписанный участок стены и, закусив нижнюю губу, вздохнул. «Много, но не невозможно». Юринай решительно вернулся к своему рюкзаку и направился к небольшим зарослям кустарника. Там он бросил рюкзак с корзиной, наломал хвороста и принялся разжигать костер. Спустя пару часов, закончив с обустройством лагеря, он уселся на подстилку из молодых веток и раскрыл рюкзак. Достав пару отварных картофелин и кусок сыра, он задумчиво уставился на огонь. «Нет», – пробормотал он, все еще находясь мыслями в расчетах. «Нужна практика и экспериментальные константы. Хотя бы элементарные». В мыслях по поиску и вычислению констант он замер, даже перестав жевать, но тут его из ступора вывела система. «Желаете принять класс математик? Да? Нет?» Юринай, несколько раз перечитавший сообщение, снова принялся жевать. Проглотив, он вздохнул и громко произнес. «Система! Ты действительно думаешь, что я тут математикой занимался?» Старый мастер хохотнул, снова откусил картофелину, а за ней сыр. «Если это все, что ты мне можешь предложить, то ты чертовски примитивная». Юринай протянул руку и нажал кнопку «Нет». Доев лишь малую часть своих припасов, он достал небольшую кожаную фляжку и отхлебнул из нее воды. «Надо встать с рассветом», – произнес он, располагаясь на подстилке. «Так времени будет побольше. Демоны бездны, как же не хватает шкафа!» Перед глазами снова возникла системка. «Желаете принять класс исследователь? Да? Нет?» Юринай, уже собиравшийся спать, перечитал системку, хмыкнул и произнес вслух. «Вариантов два. Либо ты меня слышишь, и у тебя есть разум, чтобы понять мои мысли. Либо кто-то это делает вместо тебя». Он протянул руку и нажал кнопку «Да». Юринай шел по улице и задумчиво вертел в руках небольшой камешек. Он глубоко вздохнул и еще раз на него взглянул. Камень из серого гранита. Состав. Серый гранит 100%. Урон 1-2. Дробящий. Старый мастер хмыкнул и бросил его на землю. Поправив рюкзак на плечах, он сунул руки в штаны и задумчиво разглядывал дома. Решив повторить эксперимент, он подошел к дому и положил на него ладонь. После этого он громко сказал. «Меню!» Перед глазами тут же открылась система, и он активировал единственный навык – познание. Перед глазами тут же появилось описание дома. Каменное жилище. Состав. Серый гранит 68%. Шпаклевка на яичной основе 1,2%. Неизвестно, неизвестно, неизвестно, неизвестно. Урон не предусмотрено. Юринай нахмурился, убрал руку и продолжил движение по улице в сторону центра. «Итак, ты не показываешь мне часть материалов. Думаешь, что я не знаю, что это? Или это потому, что я не обследовал дом? Я уверен, там есть древесина, но ты ее мне не указываешь в составе». Юринай сложил руки на груди и, не обращая внимания на прохожих, продолжил рассуждать. «Первое маловероятно. Да, я знаю, что это был камешек из серого гранита. Он тут повсюду. Видимо, недалеко есть каменоломня. Или то, что от нее осталось после строительства города. Но я не говорил, что я знаю, как выглядит серый гранит. Ты сама так решила. Я слышал и знал, что самый крепкий раствор делают на яйцах. Но тут определить, из чего раствор, я бы не смог, даже если бы захотел. Отсюда можно сделать вывод, что ты знаешь все, что знаю я». Старичок остановился, втянул аромат свежего хлеба, что тянулся из соседней улицы, и хмыкнул. Засунув руку в карман, он взглянул на серебрушку и горстку медной мелочи, после чего вздохнул и убрал деньги обратно. «Деньги, конечно, важны, но... с ума сойти!» Юринай улыбнулся и продолжил путь к центру города. «Мир, построенный на цифрах. Это безумие!» «Просто безумие! «Да, я понимаю, что ты можешь меня не слышать, но мне приятно с кем-то разговаривать. Так? Так у меня есть хоть небольшая уверенность, что я не сойду с ума. Работа предстоит гигантская». Старый мастер дошел до развилки и остановился. Одна вела к огромному величественному зданию с круглыми куполами, которые у него ассоциировались с церковью. Второй путь был непримечательный, но именно по нему ехало большинство телег. «Думаю, рынок там», — произнес он и направился вместе с телегами. «Но ты прости, я отвлекся. Суть в том, что есть еще и третий вариант, о котором я сразу не подумал. Мне пришла эта идея после седьмого камня у стены». Юринай под бормотание прошел мимо еле плетущейся телеги с корнеплодами, на которой сидел мужчина и молодой парнишка. «Пап, что с этим дедом не так?» — спросил он, указав на разговаривающего с пустотой старичка. «В городе много убогих», — вздохнул извозчик и подстегнул уставшую клячу. «Тут им проще выжить». «Суть в том, что ты не хочешь, чтобы у всех было все. Ты ограничиваешь возможности системных. Или вообще их даешь только после определенных условий. Развитие системных для тебя должно идти по прямой прогрессии, так? Если взять это за правило, то тогда все сходится. Нельзя узнать, из чего состоит дом, сколько в нем этажей и его схему, просто приложив руку. Надо либо его обследовать, либо иметь серьезный навык. Если быть точным, уровень навыка». Тут Юринай замер от своих выводов и снова громко скомандовал. «Меню!» Тут же всплыла система, и старый мастер открыл вкладку «Навыки», где в прогрессе познания было 1,02%. «Что же, я думаю, что смогу серьезно улучшить навык». Кивнул Юринай и поднял взгляд на огромную площадь, где разворачивались палатки и начиналась оживленная торговля. «Лучше место, чем рынок, мне просто не найти».